Псалом 36. Псалом Давида. «Не завидуй злодеям, не завидуй преступникам. Как трава они скоро будут скошены, словно зелень полей увянут. Положись на Господа, делай добро. Живи на земле, храни верность. Ищи себе радость в Господе, и Он даст, чего просит сердце твое. Вручи Господу свою жизнь, положись на Него, и Он все устроит. Твоя правда взойдет, как заря, правота твоя, как солнце в полдень. Не ропщи на Господа, на Него возложи надежду. Не завидуй преуспевающим людям, погрязшим во лжи. Не гневайся и не злись, не завидуй, да добра это не доведет. Злодеи уничтожены будут, земля достанется уповавшим на Господа. Еще немного, и не станет нечестивца. Посмотришь туда, где он был, а его уже нет. Земля достанется беднякам, и насладятся они благоденствием. Строит козни нечестивый против праведника, и от злости скрежещет зубами. Но посмеется над ним Господь, видя, что близок день отмщения ему. Нечестивые меч обнажили и натянули свой лук, чтобы бедного и нищего сразить, идущих правым путем зарезать. Пусть их меч им же в сердце вонзится, и пусть луки их разломаются. Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство злодеев. Нечестивцам будут сломаны руки, а праведным Господь дает силу. Вся жизнь непорочных пред очами Господа, их достояние останется с ними навек. Во дни беды не будут унижены, во время голода будут сыты. А злодеи уничтожены будут, враги Господа исчезнут, как дым, как трава полевая исчезнут. Негодяй возьмет взаймы и не отдаст, а праведник раздает щедро. Земля достанется тем, кого Бог благословил, и погибнут те, кого он проклял. Шаги праведного Господь сделал твердыми, и пути его Господу угодны. Даже если упадет, не разобьется, Господь за руку поддержит его. Был я молод, теперь уже старик, но не видел я праведника брошенным, а потомков его, просящими милостыню. Он всегда щедро взаймы дает, и благословенно потомство его. Будь от зла в стороне и твори добро, и будешь ты жить вовек. Правосудие Господу дорого, верных ему не покинет он. Вовек сохранятся они, а род злодеев будет уничтожен. Праведным достанется земля, и они вечно будут жить на ней. Уста праведника изрекают мудрость, его язык возвещает правосудие. Закон Бога в сердце его, он идет твердым шагом. Нечестивец следит за праведником, ищет, как бы его убить. Но не выдаст Господь ему праведника, не даст оклеветать на суде. Уповай на Господа, следуй путем его, и он хозяином земли тебя сделает. И ты увидишь, как погибнут нечестивые. Видел я нечестивца грозного, он возвышался, как кедр зеленеющий. Но вот прошло время, и нет его, стал я искать, и не нашел его. Смотри на кроткого, смотри на праведного. Кто живет мирно, у того есть будущее. А преступники все будут уничтожены, и нет будущего у нечестивых. От Господа придет спасение к праведным, во время беды Он им прибежище. Господь им поможет, избавит их, от нечестивых избавит и спасет их, ибо искали они защиты у Него.